Кума-кума-медведь, глава 5. Медведь Сан идет в гильдию. Приятного прослушивания, текст читает Оцаро. Несмотря на ранний час, в гильдии было полно народа. Полностью снаряженные вооруженные люди поодиночке или группами стояли и разговаривали. Шли по своим делам. Все выглядело так, как будто какой-нибудь игровой ивент. Вот только вот среди игроков людей подобных не было. Утром здесь немножко людновато. Те авантюристы, у кого ранг невысокий, они пораньше проходят, да ведь? Чтобы иметь более широкий выбор заданий. Верно. Если приключение слаб, то он старается взять более легкое задание, оставив тяжелые опоздавшим. Ведь в низкоранговых заданиях награда примерно одинакова, а вот сложность может сильно различаться. А если придешь поздно, то вообще рискуешь остаться без работы. Проводив Фину до дверей отделения по приему добычи, я направилась в главный зал гильдии. Было уж слишком людно. И слишком много мужиков, которые уставились на меня. Устрашающе. У них что, проблемы с женщинами, что ли? Или я так сильно выделяюсь? Хотя, если присмотреться, женщин действительно немного. Соотношение примерно 7-3. Забив на взгляд окружающих, я подошла к свободному администратору. Это была девушка лет так 20. Доброе утро, я здесь в первый раз. Хотела бы узнать, как мне получить карту гильдии? Вы желаете присоединиться к гильдии авантюристов? Угу. Слышала, что удостоверение, полученное здесь, действует везде. Да, верно. Во всех странах, даже в самых отдаленных. Тогда хотела бы прямо сейчас получить. Почувствовав на себе огромный раздражающий взгляд, я резко обернулась. В шаге от меня стоял мужик с особенно мерзко, на мой взгляд, рожей и пялился прямо на меня. За его спиной стояла куча прихлебателей. Увидев, что на него обратили внимание, он гнусно ухмыльнулся. Эй, и кто ж тут у нас? Странно выглядящая девица, которая пришла в голову стать авантюристкой. Утю-тю. Лучше иди отсюда домой. Гильдия таких, как ты, брать не будет, иначе в качестве искателей приключений... упадет. Развязный тон, полный превосходства, отвратительная рожа в сочетании с кривой ухмылкой. Неужели даже в другом мире от шаблонов некуда деваться? Как же бесит! Я решила быть сдержанной и ответила спокойно. Мне просто нужно удостоверение личности. Непонятно, почему ты против этого? То есть ты дала мне еще одну причину, чтобы тебя выгнать отсюда? Нам не нужны те, кто только числится авантюристами и не работает. Но я разве сказала, что не собираюсь работать? Я буду делать все, что в моих силах. И какие у тебя силы, соплячка? Поэтому я и сказала тебе уходить отсюда. Бесполезные нам не нужны. Госпожа администратор, есть какие-либо ограничения по вступлению в гильдию? Если вы о минимальных требованиях, то нет. Какие требования? Возраст старше 12 лет. Способность получить повышение ранга за 1 год. Повышение ранга? Проще говоря, вы должны в состоянии быть хотя бы одолеть какого-либо слабого монстра, вроде волка или гоблина. Тогда не проблема. Я уже убивала волков. Да не ври, соплячка, как ты способна даже волка победить. Опять он раскрыл свою пасть. В этот раз совершенно не хочется сдерживаться. Я вновь обратилась к девушке. А кто этот тип? Авантюрист Диранга. До барана. Понятно. А какие ранги у тех, кто стоит за его спиной? Часть рангом Ди, часть рангом Е. Я снова повернулась к нарывающемуся на ссору типу. Да, пожалуй, ты прав. Качество приключенцев действительно падает, если такой ублюдок, как ты, получил ранг Ди. Если мне нельзя становиться искательницей приключений, то как мусор вроде тебя может там быть? Ты ведь никогда не сможешь меня одолеть. Значит, ты абсолютно бесполезен. Если ты этого ну никак не понимаешь, у тебя совсем нет мозгов, да? Возможно, ты даже не человек, а гоблин. По мере того, как мои слова доходили до него, его лицо все больше краснело от ярости. Наглая тварь! Сдохнуть захотела! Заткнись, гоблин! Я снова обратилась к администратору. Здесь есть какое-нибудь место, где мы могли бы сразиться? Да, есть. В боковом крыле находится тренировочная арена. Когда я еще играла в подобный «Я самый крутой», появлялись некоторые типы постоянно. Но еще ни разу не видела, чтобы хоть один хоть что-то из себя представлял. Но если на них, конечно, немножко не надавить сразу, то они явно принесут много неприятностей. И потом будет появляться их все больше и больше. Дашь слабину, никогда не отстанут. А теперь послушай меня, гоблины. Сейчас мы пойдем на тренировочную арену и выясним, кто сильнее. Если я проиграю, я уйду и никогда больше здесь я не появлюсь. Если проиграешь ты, сдашь свою карту авантюриста и исчезнешь отсюда навсегда, то есть вместе со своими дружками. Ну что, готов или только языком трепать способен? Я согласен. Помни, жалеть тебя не стану. Дерзких соплячек нужно наказывать. Не так ли, парни? Да, точно! Проучить ее! Массовка позади крутого парня разразилась воплями поддержки своего вожака. Явно веселились предвкушение зрелища, да? Но вот зрелище будет, так вот им вряд ли понравится. Вы запомнили условия, госпожа администратор? Да. Ответив, девушка наклонилась ко мне и тихо сказала. Все-таки вам стоит извиниться. Поведение Дабарана приносит проблемы, конечно, но он действительно достоин своего ранга. Что ж, администратор от лица гильдии подтвердил условия боя. Об этом забыть я вам не дам. Вслед за представителями гильдии, я, Дабарана и полтора десятка его поднапевал пришли в боковое крыло от здания, где был расположен тренировочный зал. И что? Правда, со мной рискнешь сразиться? Конечно. Надо ведь избавлять уже гильдию от мусора. А лучший способ сделать это — просто выкинуть его. Да я убью тебя, сволочь! У тебя такая решимость? Или просто стараешься гавкнуть погромче? Мелкие шавки ведь тявкают громче самых свирепых псов. Его и так не особо привлекательное лицо окончательно перекосило. Все, что он смог, это встать в стойку с мечом в руках и прошипеть сдавленным яростным голосом. Начнем! Упс, а у меня ведь даже оружия нет. Палку-то я выкинула. Чего копаешься? Доставай оружие, начнем! Не зная, как поступить, я осмотрелась по сторонам. Кое-кто бежал ко мне. Это была Фина, и она очень даже вовремя. Видимо, услышала о заварушке и поспешила сюда. Как мило, она волнуется за меня. Улыбнувшись девочке, я сказала. Ты очень вовремя, одолжи, пожалуйста, свой нож. Сестренка, ты что, драться будешь? Да, да не волнуйся, все хорошо будет. Просто поставь в сторонке, чтобы тебя никак не задело, и смотри. Взяв разделочный нож в левую руку, я встала перед противником. Ты издеваешься? Нормальное оружие где? Против гоблина и ножа разделочного хватит. Тебе конец! Убивать противника запрещено. Вмешался администратор. Окончательно потеряв терпение, гоблин кинулся на меня и замахнулся мечом. Похоже, ударец собирается сверху. Потом выждет момента, пока меч пойдет вниз. Шаг в сторону. Клинок проходит мимо меня. Шаг вперед. Удар черной перчаткой в лицо. Удар медведя. Да, пожалуй, так и назову. Ну, не зря ведь у него ранг D. Его даже не отбросило, но лицо перекосило знатно. Видимо, больно, да? Снова широкий размах. В этот раз сбоку. Идиот, противник слишком близко, чтобы открываться так. Я не раз во время игры участвовала в дуэлях и массовых битвах. Если не было сильно большой разницы в уровне, снаряжении и вооружении, все решали именно навыки. Те, кто полагался лишь на грубую силу, были явно обречены на поражение. Слава богу, наконец-то закончил размахивать ударами, и меч уже приближался. Шагнул чуть ближе к нему. Удар рукояткой ножа по запястью и... Его пальцы рожали меч, и он выпал. Прижать ножки его горло. Шах и мат. Это конец. Я обошла застывшего на месте противника и шагнула представителя гильдии. Госпожа администратор, я выиграла. За спиной послышалось шевеление. Лязнул поднятый меч. Затем раздался полный бешеный рев. «Бой не окончен! Не обманывай себя!» Девушка передо мной растерянно молчала. Она даже не знала, что делать ей. Хотелось бы более квалифицированного судью. Обернувшись к врагу, я кивнула. «Хорошо, я поняла. То есть придется заканчивать бой самым решительным образом, да? Ты же понимаешь, что больше я свой нож не остановлю». Лицо мужчины застыло. Похоже, он начал понимать разницу между нами. Я была немножко быстрее, действовала лучше, а вот его атаки даже шансы меня зацепить не имели. А я могла еще презерезать его как минимум дважды, но я сдержалась. Подбросив и поймав нож пару раз, я шагнула к Доварану. Его взгляд прикован к лезвию у меня прямо в руке. Еще шаг, не отводя взгляда от ножа, он вздрогнул вдруг, подался всем телом назад. «Хм, этот нож что, пугает тебя?» «Прости, не подумала. Человек, который пользуется ножом, больше похож на бандита, чем на авантюриста. Это так по-детски с моей стороны». Я уронила нож на пол и поманила противника на себя. «Давай, иди сюда. Смотри, уже ничего не пугает тебя». «Не делай из меня идиота!» Он кинулся ко мне, словно идиот. Удар сверху, шаг в сторону. Похоже, он все-таки способен сделать вывод из произошедшего и не попался во второй раз. На середине удара его клинок меняет траекторию, на боковой удар и догоняет меня. Присесть. Меч прошел надо мной. Тело Дебарана из-за инерции удара развернулось вслед за клинком. Выпрямиться. Поймать белым медведем запястье вооруженной руки. Черным удар снизу, подбородок. Громкий хруст кости. Кажется, я сломала ему челюсть. Резкий рывок белым медведем за руку, одновременно выворачивая кисть. Упавший меч звякнул об пол. Опустить руку. Боковой удар белым медведем в скулу. Голова противника безвольно мотнулась. Похоже, как говорится, поплыл. Ухватить белым медведем за плечо. Прямой удар черным в лицо. Хруст носа. Удар медведя. Удар, удар. Окровавленное лицо распухло. Нос и челюсть свернулись, глаза заплыли. Жестко, но... Если не пить сейчас ему всю голову, то, думаю, меня явно стороной обходить не будут и будут дальше надоедать. Удар. Еще. Ладно, хватит. Я рожала пасть белого медведя, а гоблин молча рухнул на землю. Он потерял сознание. И я же повернулась к зрителям. «Итак, кто следующий?» Они молча стояли, пялились на лежащего у моего ног тела, и никто не хотел выходить вперед. Я холодно улыбнулась. «Желающих нет. Госпожа администратор, пожалуйста, заберите у них карты авантюристов, ведь если я не гожусь для такой работы, то, соответственно, эти люди точно бесполезны». «Но...» Они же сами согласились на мои условия. Если побеждаю я, все, кто был против меня, должны покинуть гильдию. Вряд ли кто-то будет возражать. Для возражения нужно сначала справиться со мной. Продолжая улыбаться, я обвела людей, только что поддержавших Добрана взглядом. Они отвели глаза. Никто из них даже не думал, что сможет справиться со мной. Наверное, гоблин был сильнейшим из этих присутствующих. Он проиграл в сухую, причем дважды. Вряд ли найдется еще один самоубийца. Я ничего не говорил. Один из авантюристов нарушил тишину. «Я тоже», — произнес второй, дальше как прорвало. «Я просто пришел на поединок посмотреть». «Только Дебран участвовал в споре». «Точно, точно, мы лишь зрители». Жалкое зрелище. Они намерены использовать проигравшего товарища как щит, чтобы прикрыть себя. Ах, ну и ну. Но не намерены дать им просто так уйти. Хорошо. Когда я и Добарана спорили, я сказала: если я проиграю, я уйду. И никогда здесь не появлюсь. Но если проиграешь ты, то ты сдашь всю свою карту авантюриста и исчезнешь отсюда навсегда вместе со своими дружками. Ответом его был согласен, Вы его поддержали и согласились с условием, после чего администратор сказала, что запомнила договор. Не так ли? Да. Тихо ответила девушка. В группе авантюристов началось небольшое шевеление. 1, 2, 3. Трое решили рискнуть. Выйдя из толпы, они направились в мою сторону. С такими требованиями тебе еще нужно нас победить. Мы будем твоими противниками. Похоже, следующий бой будет против группы. Если их сила на уровне Добаран, то проблем не будет. Я еще не смотрела, но кажется, я подняла уровень в предыдущем бою. Усмехнувшись, я скользнула к ним. Всем троим хватило всего лишь по одному ударчику, чтобы потерять сознание. Эй, Хелен, что происходит? Объясни-ка! Появившись со стороны главного зала человек подошел к администратору. А, значит, ее Хелен зовут. Вновь прибывший был высоким мужчиной с устрашающей мускулатурой. Выслушав сбивчивое объяснение администратора, он повернулся ко мне. Так, значит, устроила все это ты, странная леди в костюме? Вина не моя. Парни сами ко мне пристали, я лишь защищалась. Поэтому обвинять меня в произошедшем просто глупо. Вы наоборот, защитить меня должны. Гильдия нейтральных случаев авантюристов и их конфликтов. То есть в случае чего вы должны быть на моей стороне? И к чему же такой вывод? Я не авантюрист, я обычная жительница города. Меня атаковали авантюристы, так что думаю, гильдия должна была брать ответственность на себя. Вы же не скажете, что если я обычная девушка напала, члены вашей гильдии просто оборонялись. И теперь она виновата. Чего? Так что вы точно должны быть на моей стороне. Мужчина озадаченно почесал затылок. И чего хочешь? Во-первых, зарегистрироваться в гильдии. Во-вторых, чтобы парни были изгнаны отсюда. Ну, зарегистрироваться-то ты можешь, но вот выгнать парней я не могу. Почему? Или вы их силы держите? Даже если они сами захотят уйти, считая, что недостойны звания приключенцев? Они что, действительно сами уйти хотят? Он посмотрел на понурившихся авантюристов. Никто из них даже не смел глаза на него поднять. Они сказали, что кто-то столь слабый, как я, не достоин быть авантюристом. После этого было решено, что проигравшая сторона покинет гильдию и никогда сюда не вернется. Вы что, сказали что-то подобное? Отвечайте! Один из стоявших кивнул. Идиот! Спрошу лишь раз. И если ответа не получу, просто сделайте ваши гильд-карты и убирайтесь отсюда! Гильдию навсегда покидаете? За время разговора те трое, что проиграли мне, пришли в себя и тихонько присоединились к остальным. Переглянувшись, они сделали шаг вперед и склонились в глубоком поклоне. Мы сожалеем о случившемся и приносим свои извинения. Не могла бы ты отменить свои условия? Не могла бы ты их простить в этот раз. Но с условиями. И какими? Я не хочу, чтобы меня беспокоили, когда я прихожу в гильдию. Если проблемы возникнут, гильдия должна будет с ними разобраться. Хорошо. И если проблемы возникнут, то мы с авантюристами уладим их быстро. Тогда считаем, что инцидент был исчерпан.